которых за равнодушием пряталась легкая насмешка. «Сэр», — сказал он, — «представитель Готштейн просит вас». Квартира барона Невилла была не такой уютной, как квартира Селены. Повсюду валялись книги, печатное устройство компьютера в углу было открыто, а на большом письменном столе царил полный хаос. Окна были просто матовыми. Едва войдя, Селена скрестила руки на груди и сказала: «Берн, человек, живущий среди такого беспорядка, вряд ли может мыслить логично». «Уж как-нибудь», — ворчливо ответил Берн. «А почему ты не привела своего землянина?» «Его сотребовал к себе представитель, новый представитель, Готштейн». «Вот именно. Почему ты не мог освободиться раньше?» «Потому что мне нужно было время, чтобы сориентироваться. Нельзя же действовать вслепую». «Ну, в таком случае делать нечего, придется подождать», — сказала Селена. Невилл покусал ноготь на большом пальце и свирепо уставился на обгрызанный край. «Просто не знаю, как следует оценить сложившуюся ситуацию». «Что ты о нем скажешь?» «Он мне нравится», — решительно ответила Селена. «Держится для земляшки очень неплохо. Соглашался идти, куда я его вела. Ему было интересно. Он воздерживался от категорических суждений, не смотрел сверху вниз. А я ведь нет-нет, да и говорила ему не слишком приятные вещи». «Он опять спрашивал про синхрофазотрон?» «Нет, но ему и не нужно было спрашивать». «Почему?» «Я ведь сказала ему, что ты хочешь с ним встретиться, и упомянула, что ты физик, поэтому, мне кажется, все вопросы он намерен задавать тебе». «И ему не показалось странным, что у гида его группы вдруг оказался знакомый физик?» «Что тут странного? Я сказала, что ты мой приятель, а для таких отношений профессия большого значения не имеет. И даже физик может снизойти до презренного гида при условии, что этот гид достаточно привлекательная женщина. Селена, хватит!» «Ах так? Послушай, Берн, по-моему, если бы он плел какую-нибудь тайную паутину и искал моего общества только потому, что рассчитывал с моей помощью добраться до тебя, он держался бы более напряженно. Чем сложнее и нелепее заговор, тем он уязвимее, и тем больше нервничает тот, кто заинтересован в его успехе. А я нарочно вела себя чрезвычайно непосредственно. Я говорила обо всем, кроме синхрофазотрона. Я повела его на коктейль». «И что же он?» «Ему было интересно. Он держался совершенно спокойно и наблюдал за гимнастами с большим любопытством. Я не знаю, чего он хочет, но никаких коварных замыслов он, по-видимому, не вынашивает». «Ты уверена? А почему же представитель так поспешно потребовал его к себе и помешал нашей встрече? По-твоему, это хороший признак?» «Не вижу, почему его надо считать дурным. Приглашение, переданное в присутствии двух десятков лунян, тоже как-то не выглядит тонким коварством». Невилл откинулся, заложив руки за голову. «Селена, будь добра, воздержись от безосновательных выводов. Они меня раздражают. Начать хотя бы с того, что он никакой не физик. А ведь тебе он говорил, что он физик». Селена задумалась. «Нет, это сказала я». А он не стал отрицать. Но сам он ничего подобного прямо не утверждал. И все-таки я убеждена, что он физик. Это ложь через умолчание, Селена. Возможно, даже что он искренне считает себя физиком, но он не получил соответствующего образования и никогда как физик не работал. Да, он что-то там кончил, но научной работой никогда не занимался. Пытался, но у него ничего не вышло. Не нашлось лаборатории, которая захотела бы его взять. Он занесен в черный список Фреда Хеллема и много лет возглавляет этот список». «Это точно?» «Я все проверил, можешь не сомневаться. Ты же сама меня упрекнула, что я так задержался. Все выглядит настолько замечательным, что это даже подозрительно». «Но почему? Я что-то не понимаю». Не кажется ли тебе, что такой человек прямо-таки напрашивается на наше доверие, ведь он явно не должен питать к земле добрых чувств?